Васька сказал Куприяну неправду. Егор Шибаев ничего не знал до самого возвращения домой. За 5 лет солдатчины Егор Шибаев совершенно отвык от жены. Но тем не менее хорошо помнил, что в деревне у него осталась жена, и хотя сам, как всякий солдат, жил с другими женщинами, кухарками и проститутками, он твердо верил в несокрушимость своих прав над женой. Мысль о том, что жена может забаловать, очень редко приходила ему в голову. Чем больше он натирался городским лоском, соединенным с нашивками и медалями, тем больше проникался уважением к себе, и ему казалось невозможным, чтобы жена променяла его на простого мужика. Вспоминать о жене всегда было ему приятно, не потому, что бы он ее любил, а потому, что он чувствовал себя солиднее, имея жену и дом. С посторонними о жене говорил всегда полупрезрительно. Бабы, известно. Но иногда, в особенности, когда получил унтера, стал называть ее «наша супруга». Любил писать ей письма и писал каждый месяц сам. Письма наполнял поклонами всей деревни и в конце подписывался «унтер-офицер такого-то полка, такого-то батальона и роты Егор Иванович Шибаев». Когда он ехал домой, то нарочно не писал жене, чтобы больше поразить и ее, и всю деревню неожиданным великолепием своего унтерского вида. В городе и солдатчине он совершенно забыл деревню, и его не тянуло туда. Но когда поезд двинулся и понесся по чернеющим распаханным полям с кучами гнилого навоза и черными грачами, разгуливающими по меже, хорошее, радостное, оживленное чувство пробудилось у него в душе. И он уже по целым часам глядел в окно вагона на бесконечные серые равнины, затянутые серой завесой дождя и сливающиеся на горизонте с таким же серым небом. Все то грязное, скверное и бестолковое, что насадило ему в душу бессмысленное, непонятное его мужицкому уму и сердцу солдатская жизнь, разом исчезла, уступив место сначала безотчетно радостному настроению человека, приближающегося после долгого отсутствия к родным местам, а потом и деловым соображениям хозяина-мужика, проснувшегося в нем, несмотря на колоссальную величину той мерзости, разврата и лени, которая насела на него в казармах. Чем ближе он подъезжал к родине, тем приятнее становилось ему при мысли, что он едет не на голое место, а в дом, где есть всякое хозяйственное обзаведение, и жена тоже. Последний он вовсе не отделял от первого, и ему не приходило в голову, как встретит его жена. С возвращением домой у него было связано представление об удивлении односельчан, об их любопытных расспросах, о своих хвастливых рассказах и еще о водке. Больше всего его тешило и занимало, что писарь, старшина и прочие сельские власти, 5 лет тому назад сдавший его как барана, отупевшего от страха и непонимания окружающего в рекруты, теперь встретят его как равного, потому что он унтер, заслуженный человек. Выйдя из вагона на станции, лежавшей в 10 верстах от села Дернового, Егор Шибаев почувствовал себя совершенно дома и тут же подтянулся, приняв солидный и молодцеватый вид. И его радовало, что это удается ему хорошо, и что среди мужиков, оборванных, серых и грязных, он имеет вид начальства. Между мужиками оказались его знакомые, в том числе писарь и старшина. Писарь Исаев был тот же курчавый, красивый, но заплывший жиром человек, с маленькими постоянно бегающими глазами и одышкой, одетый в картуз, пальто и блестящие резиновые калоши. Старшина Головченко, пожилой, высокий и очень сутуловатый мужик с низким лбом, на котором скобкой были подрезаны волосы, был такой же, как и 5 лет тому назад, и также тупился и сопел носом. С ними был еще и третий деревенский мужик с бляхой соцкого на груди, с длинной палкой и суровым угрюмым лицом. Егор Шибаев знал его. Это был сильный и пьющий запоем мужик по имени Шпрунь. Односельчане сейчас же узнали Егора Шибаева. Писарь воззрился на него и, отдуваясь и улыбаясь, поздоровался с ним, как образованный человек, за руку. Старшина снял картуз и поцеловался с ним 3 раза. Соцкий Шпрунь Поднял шапку, но подойти не посмел. Егор Шибаев, хотя мальчиком и парнем часто был бит пьяным шпрунем, не подошел к нему, думая, что недостойно его звания здороваться с простым мужиком. «Какими судьбами?» — спросил Шибаев писаря. «По делам больше. А вы окончательно в наши Палестины?» «Да». «Ну что же-с, после Питера вам, конечно, все очень плохо покажется». Егор принял значительный вид. «Да, ну, конечно. То столица, а это, конечно, деревня», — снисходительно ответил он. «Что уж тут?» — тяжело, точно сокрушаясь, заметил старшина и вздохнул. «Рады чай все-таки, что домой прибыли?» — с любопытством и бегая глазами по сторонам спросил писарь. «Как водится, все-таки солдат, хоть там и унтер-офицер тоже. Человек военный, ни кола, ни двора, как говорится, не имеет. А тут все в порядке. Дом, хозяйство». «Супруга ваша здравствует», — сообщил писарь. Ему очень хотелось сообщить Егору Шибаеву об измене жены, но он не решался. «Благодарим вас. Опять же, вот жена», — продолжал Егор солидно и внушительно. «Солдатам, конечно, баловаться приходилось. По разным там. А тут все-таки какая ни на есть законная жена». «Оно, конечно», — согласился писарь, бегая глазами по сторонам и не решая сказать то, что ему хотелось. Старшина вздохнул и потупился. «Одно слово. В гостях хорошо, а дома все лучше», — сострил писарь и сам коротко и с одышкой засмеялся. Егор Шибаев радостно улыбнулся. «Что и говорить! Вы, собственно, давно из Дерновой?» «Со вчерашнего дня». «Что так?» «Да такое дело вышло. Конокрадишки у нас завелись. У господина земского начальника лошадь свели. Хорошую лошадь. Ну и подозрение есть такое, что из наших же деревенских». «Ну?» — спросил Егор Шибаев, очень довольный, что писарь посвящает его в такие дела, о которых с простым мужиком и говорить бы не стал. «Да-с», — вздохнул писарь. «Может, помните Куприяна Тесова? Вот что еще при вас во строк свезли?» «Помню, как же». Писарь подумал и, окончательно решив ничего не говорить Егору о его жене, продолжал с одышкой. «Бежал, изволите видеть, и так полагают его рук дело». «Такой род у них», — вставил старшина и тяжело вздохнул, потому что боялся за свою тройку. «Скажите, Текс, а каким бы родом мне до Дернового добраться?» Писарь сообразил, пошевелил толстыми пальцами. «Мужичок тут есть наш. Может, тоже помните, Мазявым прозывается. Так он, надо быть, скорости домой. Он муку привез господину Твердохлебову, начальнику станции». Егор Шибаев кивнул головой, хотя совершенно не знал этого начальника станции. Но ему казалось почему-то, что не знать начальника станции неприлично для его унтерского и столичного достоинства. «Ну так вот им, мукус. А теперь надо полагать и в обратный. Вы попросите его. Он мужик ничего, хороший мужичок. А где бы мне его?» «А, вот сейчас. Шпрунь, а, Шпрунь!» — крикнул писарь Соцкому, который с начала разговора из уважения к начальству отошел. «Тут я!» — отозвался он густым и хриплым с недавнего перепоя голосом. «Ты найди там Мазявого и спроси, не подвезет ли вот их. Это ваш сундучок?» «Мой». «Вот их, с сундучком. Скажи, я спрашиваю». Соцкий мрачно повернулся и пошел, топая пудовыми сапогами и стуча палкой. Писарь посмотрел ему вслед. «Тоже вот, обстоятельный мужик, а только зашибает». «Бывает», — сказал Егор Шибаев. Ему было очень лестно, что писарь отзывается при нем о других мужиках, как бы не причисляя его, Шибаева, к ним. А потому он счел нужным поддержать свое достоинство и, разгладив усы, сказал: «Вот у нас в третьей роте тоже один солдатик. Из цыган он, Белокопытин по фамилии. Так тоже, ежели трезвый, куда хочешь его ткни. Она пьется и дрянь человек. Уж его и так, и этак, а тоже обстоятельный, как следует быть, по всей форме солдат». «Это случается», — согласился теперь писарь. В это время старшина кашлянул и раскрыл рот. На платформе показался Соцкий Шпрунь, со своей палкой и бляхой, а за ним, в оборванном озяме, в стоптанных лаптишках, мазявый. «Вот», — сказал Соцкий, икнул и из уважения к начальству отошел. Мазявый поспешно сдернул шапчонку и остановился в трех шагах от них, вывернув носки и вытянув тонкую черную шею. Слезящимися глазками он глядел на начальство с видом забитого животного, потому что Шпру не заблагорассудил пояснить ему, зачем он понадобился начальству. А сам по себе, по опыту и вкоренившейся привычке, он от начальства добра не ждал. Писарь сразу превратился во властное начальство. «Эй ты, вот отвезешь их в Дерновое. Ты сейчас?» «Сию минуту». Поспешно и хрипло, точно слова с усилием выходили у него из горла, ответил Мазявый. «Сундучок там у них. Вот этот самый». Мазявый посмотрел на сундучок и заморгал глазами. Сундучок был довольно велик, а лошадь у него была плохая и не кормленная целый день. Мазявому было жаль своей лошади, но ослушаться писаря он не посмел и даже с видом готовности засуетился, засунул шапку за пояс и обхватил обеими тонкими и корявыми руками сундук, но с трудом только приподнял его. Он засуетился еще больше, переложил шапку под мышку и опять ухватился за сундук. Шпрунь смотрел на него с явным презрением. «Пущай!» Он оттолкнул Мазявого, взял без всякого усилия сундук и понес. Мазявый, почесывая спину движениями костлявых лопаток и производя носом хлипающий звук, пошел за ним. «Текс!» — сказал писарь. «Вот он вас и доставит». «А теперь до свидания-с!» — сказал Егор Шибаев. «Премного вам благодарен». «Не за что-с!» — возразил писарь. — Я всегда с моим удовольствием приличному человеку всякое одолжение. — До свидания-с. Изволите кланяться вашей супруге. — Очень вам благодарен. До свидания-с. — До свидания-с. Старшина опять ничего не сказал. Вздохнул и, неловко не сгибая своих заскорузлых пальцев, тряхнул руку Шибаева.